Глава 5. Помощь, защита, сопровождение. Перечислила Летея, не коснувшись уже избавленного мною от скорлупы яйца, взялась также неуклюже чистить другое. Как же бесит. Каждым движением и вдохом. Уставился на ее ключицу и плечо, оценивая опытным взглядом повреждения. У нас ведь на них нюх от природы. Похоже, перелома нет, выбито плечо. Должно быть дико больно, но мало тебе дрянь. Зная наверняка, что ее реакция и близко не сравнится с моей стремительностью, моментально убрал тарелку на кровать, схватил Лете за здоровую руку, дернул на себя, поднимая, и тут же толкнул к стене. «Не смей...» Только и успела она прошипеть, прежде чем я уперся левой ладонью в центр ее груди, фиксируя и рывком вправил плечо. Сразу навалился, зажимая рот и давя рвущийся из нее вопль, что однозначно разбудил бы не только постояльцев Фелио, но и всю округу. Лите затряслась подо мной всем телом, мыча и переживая волну боли, и вдруг, извернувшись, попыталась садануть коленом между ног и впилась со всей силой зубами в руку, зажимая ею рот. «Тварь! Какая же ты злющая, неблагодарная тварь!» Прорычал ей в лицо, дурея от ощущения хоть какой-то моей части, оказавшейся в ней. «Если так не терпится взять что-то мое в рот, то у меня есть для тебя что-то получше». Вжался неугомонным стояком в ее живот раз и еще, издеваясь не только над ней, сколько гораздо сильнее над собой, потому что зверь вцепился мне в горло намертво, требуя взять свое, наше, да так, чтобы она дрожала и глаза закатывала от удовольствия. Жалкой скотине не было дела до того, что такому не бывать. Не по доброй воле этой бабы, уж точно. Но кто сказал, что никогда вообще? Нищим выбирать не пристало. Если и твоя судьба, и твоя пара — те еще две жестокие сучки, то успеть бы ухватить хоть что-то на любых условиях. И я ухвачу. «Отвали!» Практически промычала она, обжигая дыханием кожу и убивая нахрен этой затухшей телесной дрожью, которую ловил с собой, как сохшая земля, каждую каплю годами ожидаемого дождя. «Я лучше ногтями тебе глотку вскрою, чем что-то твое окажется во мне, урод!» Глаза, как два костра гудящего бешенством пламени, что поджарили бы меня в секунду, имей такую силу. «А вот тут не угадала, дорогая моя просительница!» Ухмыльнулся гадко, заставляя, насилуя себя прямо, чтобы отступить от нее, хотя мышцы все до единой едва не каменели, протестуя против появления расстояния между нами. «Ты пришла ко мне за помощью, и я собираюсь заставить тебя за нее заплатить. И деньги со сраной славой меня не интересуют. За эту валюту я уже в свое время наработался и больше не нуждаюсь. Что же, значит, я завтра же двинусь дальше и найду в этих землях другого прима с сильной стаей, который имеет понятие о долге и порядочности, в отличие от тебя». Презрительно выплюнула она, обходя меня, а я повернулся следом, как приклеенный, стискивая кулаки, чтобы не вцепиться в ее мокрые волосы и не нагнуть над кроватью. «Сними из себя эту никчемную тряпку, я ведь все равно вместо нее тебя голой вижу. Она твоему несуществующему целомудрию не защита. Нет стаи сильнее моей, и нет ни одного прима, что не прислушался бы к моему мнению и откровенным угрозам, пушистик». Я поморщился, недоумевая, как так давно забытое прозвище, данное той, кем эта женщина по факту уже не являлась, выскочило из моего рта. «Ты будешь иметь дело или со мной, и станешь покорной, любвеобильной лапушкой, пока я тебе нужен, или ни с кем». Она развернулась, сжигая меня взглядом, и прошептала одними губами «ублюдок», на что я также ответил ей «шлюха» и широко улыбнулся, уже торжествуя неизбежную победу. «Зря ты пришла ко мне, Лете, ох, зря! Отведу теперь я душу». «Да, Кстати, о том, чтобы просто взять и свалить с моей территории с гордым видом, не помышляй. Пошел я на добивание. Предполагаю, если твой рассказ об убийстве первого правда, а я проверю все непременно, то ты сейчас номер один среди опаснейших преступниц. Так что мой прямой долг упаковать тебя понадежнее в кандалы и доставить стражей магам. Чего я опять же могу не сделать в обмен на щедрую ласку? Противен ли я себе из-за этого шантажа? Если бы она была хоть немного другой, если бы между нами не было всех этих гор, взаимного дерьма, смерти, то, наверное, и вывернула бы на месте. Если бы. Да я бы боготворил ее, сделал центром своего существования, простил бы все абсолютно. Но это Лете, и мне ничуть не стыдно ни перед ней, ни перед собственной совестью, и срать ей на мою готовность проглотить все. А зверь пусть заткнет хлебало и довольствуется тем, что мы получим ее, похрен на каких условиях. Мне любовь в ее глазах и даром не нужна. Пусть хоть захлебнется от ярости, кончает, так даже слаще и острее. А кончать она будет и часто. Всегда знала, что ты мерзавец. Но, похоже, ты все эти годы в этом еще и совершенствовался. Процедила она, снова натягивая маску ледяного пренебрежения. Не всегда, не криви душой, пушистик. На сей раз я хлестнул ее этим прозвищем нарочно, поймав проблеск бешенства в голубых ледышках. «Когда-то ты мне так сладко и громко пела о любви!» Тонкие ноздри дернулись, раздуваясь, как взбрыкнувшая и готовая понести лошадь, но Лете удалось обуздать себя и на этот раз. «А зачем я тяну из могилы эти воспоминания? Меня же они полосуют не слабее, чем ее, а может и куда сильнее. Не увидел, не учуял. Не остановился. Скольким я пела тоже и гораздо громче, чем тебе. Она якобы задумчиво закатила глаза. Всех и не припомнить. И каждый был лучше тебя. Но что поделать, с чего-то же надо было начинать. Зато для меня ты остался вечным эталоном самого дерьмового любовника. Благодарю, что показал, каким ничтожеством не должен быть мужчина в постели, да и в жизни. Мои пальцы скрючились, а перед глазами побагровело, и, не доверяя себе, я попятился. «Сколько их было?» — ревел лютуя зверь. «Кто? Убить каждого, рвать, кромсать, заставить утонуть в своей крови. Они взяли то, что мое». «Не взяли, мохнатый придурок. Она сама отдала, нарочно, с удовольствием. С тобой не согласятся все те бабы, которых я поймал и до, и после тебя, Лете». «Да, лучше бы промолчал», — прозвучало, как какой-то скулёж, как докатился до такого унижения. Впрочем, она и мое унижение — давние неразлучные спутники. «Ты всегда имел только шлюх. А затем монеты, что ты им щедро отваливал, они тебе споют что угодно». Рассмеялась она так легко, почти естественно, что у меня кишки свело от внезапного желания услышать этот смех снова, абсолютно натуральным. Как когда-то давно, когда он звучал без единой нотки цинизма. «А зачем мне песни, если у меня есть нюх? И благодаря ему я в курсе, что и твоя первая песенка, и их самые, что ни на есть, настоящие. А то, что шлюхи, так ведь и ты такая. Обидно только стало, что тебе одной не заплатили, так я могу». «Способен говорить хоть о чем-то, кроме своего члена и его смешных приключениях». Мгновенно переменившись, Лете уселась на постель и вернулась к своей еде, будто ничего и не было. «Ты отдаешь себе отчет, что, угрожая мне и лишая шанса найти того, кто действительно готов к сложной миссии, ты, возможно, обрекаешь всю страну погрязнуть в хаосе от нашествия одержимых?» «Тебе не найти никого более подходящего и готового к этой твоей миссии», И дело тут лишь в том, что ты считаешь себя чересчур хорошей, чтобы честно расплатиться за услуги этого лучшего. Так кто из нас обрекает страну на хаос? И я не врал тут. У меня за эти годы было слишком много времени и сил, требующих выхода от так и накатывающих раз за разом приступов нереализованной ярости. И их я направил на выбивание для себя места главнейшего прима в нашем краю и сколачивание крепкой стаи с неоспоримой боевой мощью. Хоть прямо сейчас я мог объявить небольшую войну каждому соседнему княжеству и подгрести его под себя. Вот только уж пару лет, как я стал успокаиваться. Кому нужны эти амбиции и притязания? Ради кого стараться? Кого поражать? Ту самую пару, которую у меня все равно что нет, считай. Ну вот надо же, она сама явилась и просит меня практически поиграть перед ней мускулами. Ну так я всеми конечностями за. Вот только и ей за это придется делать некоторые телодвижения. И немало. У нее 10 лет проклятого долга передо мной и количество разорванных в хлам нервов, как отсюда и до небес и обратно. Похотливое животное. А вот это уже похоже на капитуляцию. Точно. И похоть этого животного всего лишь нужно досыта кормить, чтобы использовать как тебе угодно. Не будь жадиной, от того, что раздвинешь ноги, от тебя не убудет. Привычное же для тебя дело. Только не с тобой. Да брось ли ты, сдавшись, уже не клацай зубами. Со мной, с другим, такой, как ты, не наплевать ли? Наплевать, все верно. Но ты даже не спросил, куда я хочу, чтобы ты и твои люди меня сопровождали. Да какая разница? Ты мне даешь, я ради этого за тобой следую и берегу как драгоценность, а мои волки всегда идут, куда я велю. Вот и весь договор. Тогда никаких проблем с тем, что я намерена добраться до вотчины бессмертного Иральда, с нескрываемой издевкой уточнила полоумная баба, а я подавился вдохом. Ты чокнулась?